Глава 27. Я стояла, зажав его телефон за спиной, догадываясь, что выгляжу как школьница, застуканная запиской на уроке. И сейчас учитель зачитает всему классу мой позорный грязный секретик. Но, честно говоря, я ожидала от Зейда иной реакции. Даже не представляю, что сотворил бы со мной Матвей, если бы я решила порыться в его личных гаджетах. От одной этой мысли у меня по позвоночнику поползли ледяные мурашки. Но Зейд, очевидно, забавлялся моей растерянностью. Я его веселила, что тут же вызвало во мне раздражение. Словно он не воспринимает меня всерьез. Вероятно, ему все равно, что я могла обнаружить среди его файлов, потому что я ему безразлична. Сжала телефон еще сильнее. Играть по его правилам отчего-то не хотелось. Возможно, для него привычно, что женщины пытаются не только залезть к нему в штаны, но и в телефон, движимые ревностью. У такого парня даже за решеткой должна быть очередь из фанаток. Многим женщинам кажется привлекательным ореол опасности, окружающий уголовников. А мне кажется привлекательной справка об отсутствии судимости. Хотя кому я вру? Мне не нужно было заглядывать в галерею или директ, чтобы догадаться, что вся память телефона Зейда наверняка захламлена фотографиями голых девиц, жаждущих получить в подарок его великолепный член. Мне просто повезло оказаться в зоне его досягаемости. Удобная дырка под рукой, пока он отбывает срок. Из этой логики немного выбивалась только Зарина. Но, может, она успела ему наскучить, а я свежее мясо. «Хорошая игра», — вздернула нос, стараясь не демонстрировать, насколько я унижена тем, что моя подлость раскрылась. «Но пусть гадает, что мне так нужно было, его дикпики другим девушкам или что-то еще. Мне нравится. Но я бы тоже хотела узнать о тебе кое-что, раз уж мы играем». Его брови чуть приподнялись, в шоколадных глазах мелькнул азарт. «По рукам», — Зейд кивнул, не отводя взгляда. «Правда в обмен на правду? Или что ты можешь мне предложить взамен?» «Правду на правду слишком дорогая для меня валюта. Я обдумала другие варианты, но ничем особо ценным я не владела. Пока у меня есть шанс замести следы и удалить из отправленных письмо самой себе с вложенным архивным файлом под фамилией моего мужа, я не собиралась раскрывать перед зэком всю уродливую подноготную своей жизни». То, что он бог секса, вовсе не гарантирует, что после того, как он раскусит мою связь с Матвеем и зачем он засунул меня в тюрьму, Ямадаев не захочет от меня избавиться. Я не доверяла той привлекательной картинке, которую он демонстрирует. Не факт, что за этой обманчивой мягкостью и улыбками он не прячет острые клыки и дубину. Обычно психопаты и нарциссы именно так заманивают жертв в свои сети. «Плавали, знаем». Я сглотнула ком в горле, оглядываясь по сторонам, как будто в этой скромной квартире можно было найти что-то ценное для него. «Деньги? Ха-ха». «Разве что». Я покраснела так сильно, что едва не воспламенилась, потому что в голове мгновенно зародилась мысль, что я могла бы ему предложить то, от чего он точно не откажется. Я до сих пор ощущала на языке структуру его вен под нежной кожей, солоноватый предэякулят, давление члена в глотке. Воспоминание отозвалось немедленной приятной пульсацией на половых губах и клиторе. Первым порывом, а возможно, просто тайным желанием, было предложить ему минет в моем исполнении, еще один. Но я вовремя затолкала слова обратно в горло. «Поцелуй». Прокаркала едва слышно пересохшим ртом. В комнате повисла давящая тишина. Его кадык резко дернулся, я заметила, как его грудная клетка замерла на вдохе, а затем он рвано с присвистом выдохнул. Взгляд из любопытного и озорного мгновенно потемнел, став тяжелым, темным, словно его зрачок поглощал свет. «По рукам», — тихо произнес он, — и в его низком голосе зазвучала хриплая нотка. «Но сначала поцелуй». Он вновь подарил улыбку, от которой подкосились коленки, а на щеках заолел румянец. Я слишком остро реагировала на него, будто школьница, увидевшая объект воздыхания на переменке. Пыталась в этот момент вспомнить, сколько мне лет, но цифры никак не желали складываться. Судя по самодовольной ухмылке, мой растерянный вид доставлял Зейду глубочайшее удовольствие. Он сам поднялся и сделал шаг ко мне, в то время как я почему-то застыла на месте. Подумаешь, очередной поцелуй после проведенной вместе горячей ночи. Но сейчас поцелуй казался более интимным, чем совокупление. Секс порой просто закрытие базовых потребностей тела. Он явно не собирался торопиться, его горячие руки оказались на моих бедрах, там, где заканчивалась кромка футболки, и заскользили под тонким слоем хлопка по моей обнаженной коже вверх. Ощущение его рук на моем теле выбило из легких остаток воздуха. Я раскрыла рот в попытке вздохнуть, но накатившее острое желание мешало дышать. Я могла лишь рвано втягивать в себя воздух маленькими глотками. Движения Зейда были медленными, ленивыми. Его большие ладони обхватили мои ребра, а затем двинулись к груди. Соски тут же набухли и заныли. Острое возбуждение просто сводило с ума. Мне хотелось прижаться к нему теснее и потереться о него, чтобы сбить градус напряжения. Уговор был только на поцелуй. Прошелестело едва слышно, озвучивая нечто противоположное собственным желаниям. Одной рукой он накрыл мою грудь, почти невесомо касаясь тугого соска, больше дразня, чем лаская. Другая его рука оказалась на спине. Он надавил на мою поясницу, прижимая меня нижней частью живота к своим джинсам, давая почувствовать твердый бугор, выпиравший под плотной тканью. Продолжая свою пытку, он наклонился ко мне, чтобы сократить расстояние между нашими губами. Мой мозг будто сообщал о наступлении аварийной ситуации. «Отказ всех двигателей! Отказ всех двигателей!» «Ты такая чувствительная и податливая. Я едва до тебя дотронулся, но готов биться об заклад, что ты течешь», — прошептал он низким, густым, как мед, голосом. «Поцелуй меня уже», — капризно и почти зло потребовала, едва не топнув ногой. «Нетерпеливый доктор», — усмехнулся он, припадая к моим губам, как к источнику пресной воды в пустыне. Он не дал мне ни секунды на подготовку. Просто накрыл мой рот. Губы оказались теплыми, влажными и удивительно мягкими. Но при этом он целовал меня так, словно намеревался съесть. Я тихо всхлипнула, и он тут же воспользовался этим, глубже проталкивая язык в мой рот. Даже не могла вспомнить, когда последний раз так упоительно целовалась. Минувшая ночь не в счет. Тогда поцелуи были лишь продолжением акта. А сейчас... отдельным десертом. Он проводил языком по внутренней стороне моей губы, скользил вдоль зубов и по сверхчувствительной поверхности языка, смакуя мой рот. Губы принимали сигнал удовольствия, как радиочастотная вышка, посылая его дальше по всему телу. Дыхание сбилось, каждый наш вдох превращался в рваный всхлип. Его ладонь на моем затылке фиксировала голову, удобно направляя. А я подстраивалась под его движение, ловя общую волну. Зейд сменил ритм. Он посасывал мой язык, напоминая о том, как вчера проделывал похожий трюк с моим клитором. Порочное удовольствие разливалось внизу живота, которым я непроизвольно терлась о его каменный член. В какой-то момент мне показалось, что сейчас он проглотит меня вместе с моим языком и прочими внутренностями. Задыхаясь, я почти отлепилась от Зейда, в наказание кусая за нижнюю губу. Но он с каким-то звериным, утробным рыком не позволил мне и на миллиметр оторваться, вновь набрасываясь на мой рот, чертя на моем языке восьмерки, спирали, иногда отступая к зубам, заставляя следовать за ним в этой восхитительной игре. Поцелуй длился так долго, что мои губы распухли, болезненно пульсировали, когда он, наконец, разорвал поцелуй. А поцелуй ли это был, или маленький акт изнасилования моего рта его языком? Я тяжело дышала ртом, словно недавно тонула, но меня все же вытянули на поверхность. И вот он, живительный воздух. Последний раз я так целовалась примерно никогда. Губы ныли сладкой тупой болью, требуя продолжения. Зейд прислонился лбом к моему лбу и, кажется, был ошеломлен не меньше, чем я. Это что, нестандартная программа его секс-марафона? Так что ты хотела узнать? Спросил почти надрывно, словно пробежал 100-метровку. Я же с трудом могла сообразить, какой сейчас год, и не понимала, чего он от меня хочет. Хлопала ресницами, пока он поглаживал мой подбородок. Ах, да, точно, вот оно, поймала блуждающую мысль. За что тебя посадили? Зэд чуть поморщился, отстраняясь от меня, но не выпуская из горячих объятий. Интересно, как он планирует справиться со своим стояком? Меня посадили за убийство. Признался он спокойно, с напускным равнодушием. Окей, я об этом догадывалась. За чье? Мое дыхание комком замерло в горле. Хотелось бы узнать подробности. Он тяжело вздохнул, поморщившись, и возведя свои темные очи к потолку. Напряжение сковало все тело. Его реакция пугала, она подтверждала, что ему есть что скрывать. Когда он снова посмотрел на меня, его глаза были по-прежнему пустыми. «За убийство девушки», — сказал он глухо. «Но это сложно объяснить».